хотела тотчас же приступить к ворожбе, чтобы искусственно приманить юношу и повергнуть его прекрасной добычей к ногам госпожи. Но тогда еще дочь князя Маис Ахме отклонила это с решительным отвращением, в котором сказалась не только ее более высокая по сравнению с кушитянкой цивилизованность, но и порядочность ее пусть очень и очень сомнительного чувства. Что же касается наложницы Мэ, то она, напротив, не думала ни о каких колдовских средствах, считая их совершенно ненужными, и находила это дело, если отвлечься от его опасности, весьма простым. «Счастливая», — сказала она, — «о чем тут вздыхать? Разве этот красавец не купленный раб дома, хоть он и стоит во главе его, разве он с самого начала не твоя собственность? Если он тебе нравится, тебе достаточно только повести бровью, и он почтет за величайшую честь соединить свои ноги с твоими, а свою голову с твоей, чтобы ты насладилась». «Ради сокрытого, не», — прошептала Мут, пряча лицо, — «не говори так прямо. Ты сама не знаешь, что говоришь, а мне это разрывает душу».